«Соедините меня со Скемптоном из технического управления», — рявкнул он. «Скемптон, наш беглец находится в детском отделении Фробов, но возникло одно осложнение. Он лишился транслятора». Переведя дыхание, Омара продолжил. «Я плохо представляю, как вы сможете успокоить его теперь, но продолжайте делать все, что в ваших силах, а я попробую поговорить со связистами». Он отключился, затем снова нажал на кнопку и сказал: «Коллинсона, пожалуйста. Это Омара. Попрошу вас, свяжитесь с группой, что исследовала планету СРТТ. Пусть они подготовят текст на их языке. Сейчас я дам вам его, чтобы им продиктовать. Нам совершенно необходимо это послание. Я объясню вам, почему». «СРТТ принадлежат к долгожителям», — объяснял Омара, «и воспроизводится без участия особей другого пола. Дети рождаются у них очень редко, роды крайне мучительны, и потому между родителем и ребенком существуют крепкие родственные узы, но и, что крайне важно в нашем случае, сохраняется особая связь. Кроме того, при всех изменениях внешнего облика у этих существ органы речи и слуха, позволяющие им поддерживать связь с близкими, сохраняются неизменными. Пусть кто-либо из взрослых СРТТ сделает выговор малышу, который плохо ведет себя. Если этот текст будет передан в госпиталь и потом через динамики беглецу, врожденное послушание старшим поможет успокоить малыша». «Таким образом мы справимся с этим маленьким кризисом. Думаю, на это понадобится несколько часов», — закончил Омара и выключил интерком. Но, заметив обеспокоенность Конвея, он тихо спросил: «Что-нибудь еще?» Доктор Приликла — эмпат, и он уловил эмоции СРТТ. Психическое состояние беглеца оставляет желать лучшего. Все у него перемешалось, и печаль по умирающему родителю, и испуг, пережитый ему шестого шлюза, когда все на него набросились, и трепка, которую он получил в палате Фробов. СРТТ еще молод, неопытен, ну и...» Конвей облизнул пересохшие губы. «Кому-нибудь пришло в голову подумать о том, когда СРТТ в последний раз ел?» Омара сразу понял, как это важно. Он тут же нажал на кнопку связи и схватил микрофон. «Скемптона мне, срочно!» «Скемптон, мне не хотелось бы разыгрывать мелодраму, но будьте любезны включить глушитель вашего аппарата. Возникло еще одно осложнение». Выйдя от Омары, Конвей не знал, что делать. Пойти ли взглянуть на умирающего СРТТ или поспешить обратно, в свое отделение. Приликло уловил в мозгу беглеца острый голод, смешанный со страхом и растерянностью, и Конвей, а потом Омара и Скемптон поняли, какую опасность для окружающих представляет он теперь. Дети разумных существ обычно эгоистичны, жестоки и отнюдь неразумны. Движимый чувством голода, этот ребенок может напасть на разумное существо. Он сейчас не в состоянии оценить свои действия, но от этого его жертвам легче не будет. К тому же подопечные Конвея такие маленькие, беззащитные и аппетитные. Оставалась надежда, что при виде старшего СРТТ Конвей поймет, как обуздать детеныша. Он стал осторожно пробираться к баку, стараясь не задеть стоявшего поблизости доктора-землянина, но тот обернулся и спросил раздраженно: «Куда вы лезете, черт возьми? А, привет, Конвей. Намерены внести еще одно дикое предложение?» Оказалось, что это Манон. Конвей некогда был у него под началом. Теперь Манон стал старшим терапевтом и метил в диагносты. Когда Конвей впервые попал в госпиталь, Манон пригрел новичка так же, как, по его словам, всегда жалел заблудившихся щенков, котят и практикантов. Доктору Манону позволили держать в голове одновременно три мнемограммы — тралтанского эксперта по микрохирургии и двух хирургов для ЛСВО и МСВК, специализировавшихся на операциях при низком давлении. Так что большую часть дня он вел себя как человек. Он посмотрел на обходившего толпу Приликлу. Конвей начал было объяснять, что представляет собой его новый ассистент, но Манон прервал его. «Хватит, приятель. Ты словно нотариус, читающий завещание. Легкость передвижения и эмпатические способности — великое дело в вашей работе. Но ты умеешь подбирать себе друзей. То летающие шары, то насекомые, то динозавры, то еще кто-нибудь еще более невообразимый на вид. Согласись, все это пристранный народ. За одним исключением. Вполне разделяю твое восхищение медсестрой на 23-м уровне». «Скажите, вам удалось как-то продвинуться с лечением взрослого СРТТ?» — спросил Конвей, намеренно переходя к главному предмету разговора. «Манон замечательный человек, лучший в мире, но у него мерзкая привычка шпынять собеседника своими шуточками до тех пор, пока того затошнит». «Ничего положительного», — признался Манон. «И, говоря о диких предположениях, я не шутил. Все мы питаемся здесь догадками. Обычные методы диагностики никуда не годятся. Ты только погляди на него». Манон чуть отодвинулся, и Конвей ощутил мягкое прикосновение. Это приликло тянулся вперед, чтобы взглянуть на СРТТ.